посвятив много позже, чем написал. Стало быть, здесь не непосредственный отклик поэта-поэту, а нечаянно неизбежная перекличка людей, изживавших одни и те же иллюзии. «Где вы? Где вы? В какие походы вы ушли из моих городов, комиссары 20-го года? Я вас помню с 30-х годов. Вы вели меня в будни глухие, вы искали мне выход в аду, хоть вы были совсем не такие, как бывали в 20-м году, одаренней, печальнее, шире, непригодней для жизни земной. Больше дела вам не было в мире, как в тумане скакать предо мной. Словно все вы от счастья отстали, в партизаны ушли навсегда. Нет, такими вы не были, стали, продираясь ко мне сквозь года». Лирик Булата Куджава, как я говорил, не столько воспел, сколько отпел своих комиссаров, свою юношескую и затянувшуюся иллюзию. Умница-аналитик Наум Каржавин, не предавая и не топча детских своих заблуждений, даже будучи им благодарным за то, что они, как умели, воспитывали чистоту помыслов, соответственно, аналитичен и трезв. Иллюзия осознана как иллюзия, и само сознание, что романтические комиссары детских снов непригодны для жизни земной, означало разрыв с советской действительностью. У Каржавина ранний, соответственно, рано властью замеченный и примерно наказанный. Но в том-то и дело, что к разрыву вел незрелый опыт, которого не было, а она — романтическая иллюзия. А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, а в голове крутилась и вертелась от множества революционных книг. Я готов был встать за это грудью, я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах. Романтика, растоптана ими, знамена запыленные кругом, я бродил в акациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом. Год написания 1944, автору 19 лет. Итак, как нам объяснили, Хрущев боялся интеллигенции совершенно напрасно, а она, интеллигенция, зашорена иллюзиями, всего лишь возродила утопию, да какую сталинскую. Это не так. Хрущевская боязнь, как и хрущевский гнев, были совершенно законны. Для того, чтобы захотеть союза с интеллигенцией, союза, так сказать, конфедеративного, Хрущеву надо было стать правителем категорически иного типа. Не быть коммунистом, не верховодить в СССР, не быть самим собою Хрущевым. Правда, замечу, трудно представить и самого, что ни на есть, демократического главу любого государства, который, даже искренне пожелав опоры на интеллигентов, все же не относился бы к ним с опаской, как к чужеродному, плохо предсказуемому слою, который никак не умеет смириться с границами политики, искусства возможного, норовит выхлестнуть за пределы целесообразности. И больше того, именно это свойство интеллигенции, ее раздражающий критицизм и оскорбительный скепсис насчет правительственных начинаний, и есть исполнение ее своеобразного долга перед народом и государством. Это я говорю о демократии, уж, конечно, не в российском нелепейшем варианте, а последний романтик Хрущев. Личный опыт не самый сильный из аргументов, и все же припоминаю себя и свою сравнительно молодую кампанию, сгруппировавшуюся вокруг литературной газеты 1959-1961 года, периода ее недолгого либерального взлета. Либерального, даже если он и казался революционно-демократическим. Никто из нас, хотя сначала о том, кто это мы, если называть имена, говорящие нечто нынешнему читателю, это тот же Булат Акуджава, тот же Наум Каржавин, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Георгий Владимов, Борис Балтер, Владимир Максимов. Очень близко Фазиль Искандер, Василий Аксенов, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Олег Чухонцев. Люди, словом, в ту молодую для них для всех пору очень разные, и ни один не верил в продолжительность оттепели, то есть Хрущева. Наоборот, удивлялись, что это продолжается так долго, торопились весело надышаться, как, разрешу себе красочное сравнение, каторжники-декабристы, которых неспешно переводили из острога в Чите до острога в Петровском заводе, от тюрьмы до тюрьмы, переводили весенним цветущим Забайкальем, так что этот затяжной глоток свободы они всю жизнь поминали как счастливейшие свои дни. А в наших застольях излюбленным был принесенный откуда-то или им самим сочиненный тост все того же Наума Каржавина «За успех нашего безнадежного дела». Последние годы хрущевского владычества, когда одно слово «интеллигент» вызывало у Никиты судороги ненависти, были ужасны, непристойны, вульгарны, но не неожиданны. И помню свое первое ощущение при известии о свержении Никиты. Ощущение несправедливое, неразумное, но неизбежное. Так и надо. Знал ведь, даже в это мгновение помнил и понимал, будет хуже. И все-таки получай, что заслужил. А жалость пришла к поверженному потом. Конфликт с властью обозначил кризис шестидесятничества. Та же статья. И снова не то. Конфликт был изначален. Без него и самого шестидесятничества, если смириться с условнейшим термином, попросту не было бы. Так что нисколько не ошибались те, кто крушил Акуджаву или уже не сажал, но еще не печатал Каржавина, несмотря на его элегических комиссаров. И сам Хрущев был интуитивно, но безукоризненно прав, замахиваясь на заставу Ильича. Что предстало в фильме Марлена Хуциева? «Да, не возразишь» сквозь романтическую оболочку, которая, очень возможно, самому режиссеру казалась первостепенно важной, как то, что дает существованию форму, охраняя его от распада. Непрекаянная троица друзей, отдельная частная жизнь – их неудовлетворенных душ в отъединенности от шумной фасадной жизни и скорее броским контрастом, не уменьшая горечи, а умножая и оттеняя ее,